Главной женой буду я». И задорно улыбнувшись в ошарашенное и до невозможности удивленное лицо брата, рассмеялась чистым и искренним смехом, которым не смеялась уже очень давно, после чего истаяла голубоватыми искорками. Так Юбки, принцесса Северного Королевства, отправилась на перерождение. Мир духов. Кай. Старое уродливое дерево титанических размеров, с гигантским дуплом в стволе, из которого вытекают отталкивающие черно-красные сгустки энергии, освещающие собой все окрестности. Все они тянулись к большому кокону из энергии, более 4 метров в высоту и 3 в ширину. Он напоминал какую-то мерзкую помесь яйца и кокона, напополам с сердцем, что бьется сильно и равномерно, с каждым днем все сильнее. Вокруг поляны собрались страшные и уродливые духи, безумцы, жаждущие нести смерть и разрушение. Они были могучи и сильны, куда сильнее своих сородичей, сохранивших разум. Сила Вату наделила их могуществом, что и не снилось духом их рангов, но взамен лишила разума, превратив некогда гордых созданий в алчущих энтропии зверей. Особенно выделялись 4, стоящих ближе всего к кокну, переполненным силой безумного духа. 4 древних мага, великих мудрецов и лидеров своих народов, каждый оставивший свой несмываемый след в истории человечества. Их деяния были величественны, невероятны на взгляд простых смертных, но и не менее жестоки. Каждый из них пролил крови человеческой на целые озера, и далеко не раз. Вату же, привлеченный столь далеким, но приятным запахом хаоса, смерти и ярости, успел перехватить всех 4 и осквернить, сведя с ума, превратив героев своих народов и злодеев для всех остальных, в их кривые копии, лишенные всего, кроме жажды разрушать. 4 имени, что в свое время вгоняли в страх и почтение все народы и страны. Кан Завоеватель, самый молодой из всех, убитый прошлым аватаром Киоши, когда до полного объединения царства земли осталось одно единственное мелкое княжество. Родина аватара должна была стать символом нового времени, объединить разрозненные провинции и показать всем и вся в царстве земли, что аватар на стороне Кана, что он делает благое дело, несмотря на всю ту кровь и горе, принесенное с собой объединением огромного материка. Лутин Кровавый, древний правитель северного племени Воды, военачальник, имеющий жалкую кучку воинов, но одолевший могучие царства земли, внушив страх и почтение каждому к магам Воды. Величайший маг своего народа, единолично смывающий целые города и армии, не согласившиеся сдаться. На целых 10 лет Лутин обеспечил свой народ сытой и безбедной жизнью, позволив родителям более не хоронить своих детей из-за голода, и убит аватаром за свою жестокость и невинные жертвы. Мирата Легкая, мудрейшая и храбрейшая из покорителей воздушной стихии. Всю свою молодость она посвятила попытками мирной реформации воздушных кочевников, понимая всю шаткость их нового положения. Да, она знала, какими чудовищами были их предки, она понимала, какой ужас они внушали всем остальным народам, но также она понимала, что ее народ ждет лишь стагнация и последующая деградация. 4 жалких храма, в каждом из которых с трудом проживает 10 тысяч человек, это ничтожная цифра. Даже народ Воды, второй с конца по численности, насчитывает несколько миллионов человек. До 60 лет Мирата пыталась вразумить своих сородичей, познав все тайны магии воздуха, как новые, порожденные мирными временами и освобождением от мирских забот, так и старыми, порожденными кровавым угаром и горем других народов. Лишь окончательно потеряв веру, когда даже собственные ученики отвернулись от нее, Мирата перешла к насилию, захватив власть во всех 4 храмах воздуха, будучи первой и последней, кто знал боевую магию данной стихии. А потом пришел аватар и убил ее, убоявшись возвращения воздушных кочевников к своему прошлому. Зонн Дракон, единственный из 4, кто преуспел, основатель династии хозяинов огня, тот, кто превратил кучку разрозненных островов, населенных пиратами и мелкими князьками, в народ лучших ремесленников и ученых, просвещенный которого удостоил аудиенции сам огни и называл другом дух знаний. Реформатор, мастер магии огня, ученый, учитель, любящий отец и один из немногих, кто смог убить аватара, пусть и ценой своей жизни. Тот, кто ушел из жизни на своих условиях, убитый аватаром за массовые казни пиратов и разбойников. Все 4 были великими магами и правителями прошлого, в той или иной мере, великими лидерами своего народа, стремящиеся к благу для них. Каждый избрал свой путь, каждый пролил немало крови и каждый оставил свой отпечаток в истории своих народов, а то и всего мира. И каждый, насколько великой мудр не был, имел обиду на аватара и его порядок, желая поквитаться и отомстить. А Вату, раздувший маленькие искорки пережитых эмоций, сделал их мстителями, желающими лишь одного – смерти аватара и мира, в котором он живет. Треск. Кокон с будущим вестником погибели миллионов покрылся сеточкой трещин, показывая, что скоро он родится. Скоро армия оскверненных духов отправится в мир людей, сеять ужас и смерть. Авату будет питаться этой силой, готовясь к битве с сестрой. Следующая глава переносится на среду, но выйдет сразу со второй. Глава 50-51. Драй. Север. 7 лет спустя. Все готовы, выйдя за ворота и оглядывая стройные ряды закованных в сталь, оббитую кожей, воинов с копьями и большими крупными щитами, спросил Драй. За спинами воинов была целая тройка боевых саней, запряженные снежными волками. Драй не знал, откуда его величество достал этих свирепых тварей белой окраски, которых не практически не видна на фоне белого снега, но были они быстрыми, умными, сильными и с шкурой, которую не каждый воин с добротной сталью прорежет. Самое жуткое в этих тварях было то, что росли они всю свою долгую жизнь, в теории достигая за 2 века роста в 5 метров. Драй лично видел 2 взрослых особей во время приема в ледяном дворце и с тех пор приобрел сильнейшее почтение и уважение к этим зверям, управляться с которыми могли лишь королевские звероловы. Остальных они тупо жрали. Не будь северные волки столь сильные и эффективные, Драй бы их всех перебил, но стая подобных монстров могла и старшего духа без особых потерь загрызть, что автоматом окупало все их недостатки и трудности содержания. Да княже, с почетом поклонился старый охотник, отвечающий во владениях Драя за охотничьи команды. С момента выпуска Драя прошло уже несколько лет, и 12-летний шалопай превратился в могучего мага 24 лет от роду, возглавив один из заложенных городов, созданных согласно новым стандартам. Очень многое в своем владении Драй построил своими собственными руками, наколдовав льда нужной структуры, уплотнив его и наложив соответствующие руны. Все как учили в школе, все согласно таблицам эффективности и выведенным стандартам. Высокие просторные пагоды в несколько этажей хоть и строились заметно сложнее привычных низеньких домиков, что в некотором своем количестве еще остались в Огнекель, но они занимали куда меньшую площадь, куда легче оборонялись и имели много больше внутреннего пространства за счет нескольких этажей. Прочный фундамент же и специально высчитанная в храме воды форма позволяли наносить вызубренную до скрипа зубов рунную вязь, делая их куда прочнее, защищая от лучей летнего солнца и наделяя способностью к самовосстановлению. Подобные постройки были не просто удобнее с точки зрения логистики и фортификации, но и банально надежнее и красивее, особенно в безоблачное время, когда цвет льда становился особенно заметен. Все же каждый участок подобных пагод строился из наиболее подходящего под конкретную задачу льда. Те же выступы крыши над каждым этажом имели синий цвет, в то время как сами стены белые, окрашивая все здание в цвета народа воды даже в пасмурную погоду. Днем же цвета были особенно яркие, а ночью творения магов немного подсвечивались из-за рун, что были выложены прямо внутри намороженных стенок. Магическому строительству в школе вообще уделялось особое внимание, и лишь сейчас Драй понимал причину подобного. Данная ветвь магического искусства имела чрезмерные требования к контролю и резерву мага, и чтобы сдать экзамен по данной дисциплине, нужно уже быть достаточно сильным магом, лишь недостаток опыта которого не позволяет стать мастером. Драй же, будучи сыном резчика по кости, постигал данный предмет без особых трудностей, лишь время от времени отставая по резерву чи, но дополнительные тренировки позволяли исправить данный недостаток, пусть и ценой мешков под глазами. Окончив же школу, Драй и его одноклассники с шоком узнали о своих назначениях и присвоенных им титулах. Пусть титул получили не все, а только 10 лучших выпускников, но и те достаточно хорошо смогли устроиться в жизни. Однако становление членом благородного сословия чесало чувство собственного достоинства некогда нищего мальчишки неимоверно. Ровно до тех пор, пока ему и таким же новоиспеченным князьям воды его величество не выдал указания и участки земли, где они обязаны построить новые поселения. И вот тогда у Драя все глупости из головы выбило новым опытом, постоянным чувством моральной усталости и целым сонмом образовавшихся проблем. На почесывание пузика своему эго у новоиспеченного князя времени не было от слова совсем. Драй до сих пор с содроганием вспоминает первый год обустройства на своей земле, в то время 6 часов сна для него являлось целым праздником и высшим наслаждением, а про спокойную трапезу или банальный отдых он даже задумывать не смел. Но он смог. Он построил свой город, названный Горячим, из-за повсеместно бьющих тут и там гейзеров и горячих источников, и теперь мог с наслаждением жить в своем собственном дворце, есть лучшую пищу, спокойно оттачивать магическое искусство и присматривать за своим творением, попутно подыскивая ему достоянную хозяйку. Последнее было, кстати, не просто желанием еще достаточно молодого мага воды, чей срок жизни исчисляется веками, а степенится, но и необходимостью. Помимо целого списка благ и привилегий, которыми обладали князья и их семьи, в виде защиты своего имущества королем, возможностью быть осужденным лишь королевским судом и бесплатного обучения детей в храме воды и школе, каждый из них имел еще и целый список обязанностей, например, содержание личной дружины числом в сотню воинов, практикующих чи, которые во главе с князем должны защищать свою территорию от духов, бандитов и прочих вредных для государства и его экономики элементов. Также данная сотня во главе с князем обязана прийти на зов короля в случае войны или мятежа, встав в один ряд с легионами под личное командование короля. Драй, как и остальные его товарищи по титулу, не видел в подобных законах ничего необычного, просто причесанные и оформленные на ледяной бумаге традиции крупных зажиточных деревень, способных себе позволить кормить воинов для защиты и зачистки окрестных территорий. Но помимо этого были и иные законы, вызывающие у родителей новоиспеченных аристократов непонимающий ропот. Например, обязанность князя жениться только на волшебнице и иметь еще минимум двух младших жен. Кто это такие? Младшие жены, также объяснялось, это младшие члены семьи, подчиняющиеся старшей жене, сын которой станет наследником, если будет соответствовать всем требованиям для титула князя. Если же старшая жена не смогла родить достойного наследника своему мужу, или тот неподобающе воспитан, то наследовать будет кто-то из его братьев от младших жен, прошедших всю необходимую для титула князя воды подготовку. Ропот данный закон вызвал знатный, но в основном в старых семьях, углядевших, что таким образом редк сделал трамплин для наложниц, из которых только и могут появиться младшие жены, и их детей. И если дети наложницы по сей день не могли наследовать за отцом, то вот дети тех девушек, что оказались достаточно умны и талантливы для повышения своего статуса, уже имели шансы. Да, рано или поздно это почти гарантированно приведет к кризису власти в княжеских семьях, но Ретт на это и рассчитывал. Ему не нужна прогнившая элита, ничего не стоящая без своих титулов и привилегий. Ему нужны боевые псы, что будут рвать глотки за свое место под солнцем и хозяина, а главное — уметь это делать. И если сын от главной жены на такое не способен, то его менее удачливые братья с радостью заменят оного на посту князя. Молодые наследники же, имеющие хотя бы каплю мозга, должны понимать, что титул их отца далеко не эфемерно может уплыть из их рук, если они будут лениться во время учебы и праздновать труса. И данный закон Ретт хоть как-то менять даже не думал, несмотря на то, что столкнулся с рядом трудностей. А именно, достойных волшебниц в жены князей просто не было в нужном количестве. Сказывалась традиция обучать девочек лишь целительной части магии воды, к которой далеко не все девочки имели склонности, достаточно ранние браки с 14 лет. Да и столько лекарей тогда еще северному племени воды было не нужно, откровенно говоря. Но тут нужно было просто подождать. Ретт уже собрал много девочек со всего Северного полюса, обучая их как будущих хозяек немалого числа людей, и уже через пару лет они окончат свое обучение, лучшие из которых пойдут под венец за князя. Учитывая срок жизни сильных магов воды, разница в возрасте почти смехотворна, а сословный взлет для бывших деревенских девчонок просто огромный. Одна лишь перспектива становления княжной заставляет их учиться с полной самоотдачей, выжимая из себя все соки и еще немного сверху. Драй все это знал, пристально следя за изменениями в Северном королевстве, тщательно обдумывая каждую реформу, проведенную его величеством. Но помимо этого он также занимался безопасностью собственных владений. Как сейчас, пару лет назад Драй построил небольшую ферму моллюсков, которые не только шли на еду, но и прекрасно подходили для производства краски. На Северном полюсе было несколько подвидов данных полезных созданий, отлично подходящих для белой, синей и черной красок, и Драй, нуждающийся на тот момент в соли из-за еще не вышедших на полную мощность фермы и крестьянских подворий, решил таким образом решить проблему недостатка пищи. Пусть целителем он был в лучшем случае посредственным, но уж искусственно вызвать период спаривания у безмозглых моллюсков и повысить степень успешного оплодотворения он мог, пусть и не с первого раза. Но вот получившийся приплод оказался чересчур большим и частью остался, по решению Драя, пойдя на закладку новых ферм по производству краски, обеспечив себе дополнительную и регулярную работу по защите он их от бандитов и духов. Проблема в том, что фермы моллюсков не построишь где угодно, иначе бы все до последней стояли в пределах городских стен, под постоянной защитой Драя и его дружины. Эти существа были достаточно чувствительны к холодным температурам и, как правило, селились в теплых потоках, идущих через подводные вулканы, или вовсе рядом с ними. И для постройки одной фермы необходимо строить целый бассейн со сложной вязью рунной системой фильтрации, которым его еще и не обучали, либо воспользоваться горячими источниками, искусственно расширив те, их то Драй и пустил на фермы, в короткие сроки построив вполне работающее хозяйство, приносящее ощутимую прибыль ему и королевству. В целом все получилось, но из-за метода селекции, придерживаться которой приказал Драй, и изменений среды обитания, нынешние моллюски почти непригодны на мясо, слишком уж малокалорийным оно стало, а вот крови и панцири у них чуть ли не в три раза больше нужного, тех самых, из которых и делают краску. Только проблема нападений на подобные фермы так и осталась нерешенной. У Драй банально не хватало людей для защиты всей своей земли. Даже поставленные где только можно маги не исправляли ситуацию, так как в большинстве своем были адептами старой школы воды. Ситуацию могли бы исправить постоянные разъезды, но выделенные Драю земли слишком обширны для обхвата всего сотни дружинников, а фермы разбросаны почти по всей территории. Вот и страдают они время от времени, пока Драй формирует патрули из простых, но хорошо тренированных и снаряженных людей, спасая ситуацию курьерами. По местам, отдал он приказ, идя к своим саням и параллельно надевая шлем из лунного льда. В отличие от просто укрепленной рунами стальных доспехов его дружины, его броня была создана им лично, из лунного льда. Доспехи из данного материала дозволялось носить сильно ограниченному кругу лиц, а именно магам воды, детям князей, которым не повезло родиться без дара и безликим. Благо после появления у Северного Королевства собственных магов земли и их кооперации с магами воды, добывать и очищать металлы из вулканов стало уже не так сложно, как раньше, и внутренний рынок Северного Плюса наполнился изделиями из железа, добротной стали и иных сплавов. Золото, серебро и медь на рынок пока не пускали. Первые два драгоценных металла копились в Королевском банке, готовясь заменить собой привычные монеты из соли, а той же меди все еще был недостаток. Хотя на последнем ежегодном собрании князей, когда все они отчитываются его величеству, старый друг Драя Нек смог обрадовать, что на его землях нашлась немалых размеров медная жила, которую он вот-вот готов начать разрабатывать. В тот момент король Ред лично обратил на это внимание и пообещал прислать лучших специалистов, которые помогут с обустройством и повышением будущей добычи. Кстати, именно в тот момент Драй понял, что их земельные наделы были подобраны не просто согласно удалению от новой столицы, а после тщательной разведки местности на предмет полезных ресурсов. Ведь что у него оказались подземные вулканы, которые в теории тоже можно разработать на предмет полезных залежей, и ценные моллюски, что у всех его друзей и знакомых что-то добыло. У кого-то металл был вне вулкана и добывать его можно без особых проблем, у кого-то огромные залежи угля, которые можно пустить на кузни простецов и неумелых магов, не способных создать туман нужной температуры для плавления железа. А у особо удачлив магические места, где можно оставить лед на ночь, а на следующее утро он окажется переполнен лунной чи, вмиг став из простого куска застывшей воды в ценный ремесленный материал. Не передать словами, как все князья завидовали счастливым обладателям подобных мест, ведь с ними можно было невероятно облегчить скорость постройки и производства того же ледяного оружия, которым в отличие от брони разрешалось владеть всем. А вот оружие из черного льда только с разрешения короля в качестве награды за заслуги или став безликим. Однако посторонние мысли не мешали Драю пристально следить за окрестностями, ища зловредных духов. В последнее время нападения стали происходить все чаще, а их характер приобретает более озлобленные нотки. И это не нравилось князю воды абсолютно. Он с 13 лет воюет с духами, а с 18 во главе собственной дружины устраивает превентивные или карательные рейды на целые стаи. И подобное поведение духов неестественно чуть меньше, чем полностью. Духи нападают на людей ради пропитания или защиты своей территории, но никак не для утоления жажды крови. Да, среди них есть жестокие и любящие человечину представители, но нападение на деревни и фермы не с целью пропитания или обустройства территории, а с целью резни такого раньше никогда не было, и это тревожило опытного мага. Тройка саней, в каждой по пятерке воинов, чьи в полной латной броне и с луками наготове, стремительно неслась по снежным пустошам, преодолевая скорость в 100 км в час. Боевые звери Северного Королевства делали свое дело, как и их погонщики. В одной из саней, с дополнительной пристройкой, уселся Драй, с напряжением вглядываясь в систему зеркал, парящих перед ним. Разведывательное заклинание, создающее сложную систему ледяных зеркал, что тянутся высоко в небо, позволяло наблюдать с высоты птичьего полета за окрестностями. Самое то для раннего обнаружения стаи злых духов, пусть и требует немалого контроля и мастерства, которые у князя должны быть по умолчанию. Драй же тем временем хмурился. Его территории были обширны и производили едва ли не половину всей краски на Северном полюсе, и даже несмотря на налоги в виде половины прибыли в казну, он мог смело назвать себя одним из богатейших людей Северного Королевства. Это было вызвано не только почти полной монополией на востребованный товар, но и тем потоком торговцев, что шли в его земли, волей-неволей захватывая с собой некоторые товары на продажу, или, что было чаще, оставляя собственную соль в лавках его ремесленников и производств. Да и отец Драя, получив лучшие инструменты для работы, качественный материал, разошелся не на шутку, став клепать прекрасные предметы роскоши. Тот же костяной фарфор, рецепт которого Драй получил лично от его величества в награду за успехи в управлении, приносил едва ли не больше денег, чем торговля краской, и это учитывая главного производителя в лице Кровавого Трона. Так что его земли всегда были полны заезжими торговцами, самые жадные из которых могли спорить со старостами ферм и деревень несколько дней, желая получить лучшую цену. Те же, платящие с каждого созданного предмета фиксированную цену, также стремились получить как можно больше, положив разницу в свой карман. И не видеть ни одного торговца в округе за многие километры пути было странно и настораживающе. Простая стая злых духов не могли парализовать торговлю в его княжестве. К добру или худу, но Драй спустя день пути к нужной ферме нашел тех, кто смог прояснить ему ситуацию. И она ему не то чтобы сильно понравилась. «Стой!» — отдал он приказ возничим. «Луки опустить!» — продублировал он приказ, увидев, как его дружинники наводят луки в сторону новых действующих лиц и готовы натянуть тетиву в любой момент, учитывая, что в его дружине поголовно умели пользоваться чи, выстрелить для них дело 0,1 секунды. Драй знал, лично отбирал детей к себе на службу и немало сил приложил к их воспитанию и подготовке. Всех иных воинов отбирали в королевские легионы, отчего свободных копий был страшный дефицит. Так что князьям оказалось проще подобрать нищих пацанов и девок, или вообще сирот, и обучить их воинским премудростям, чем ждать нарождения и взросления нового поколения. Такие ребята вырастали прекрасными воинами, собачьей преданностью верные своему князю, а потому без сомнений поднимут оружие на всякого, на кого им укажут, в том числе и на людей короля, которых Драй ну вот никак не ожидал встретить на своих землях. «Что вы делаете на моей земле?» — тут же спросил Драй, и вопрос был не праздный. Это чиновников или членов храма воды можно увидеть по всему Северному полюсу, а вот королевские легионеры обитали в основном в Огнекель, в столице и пограничных фортах, защищая центральные территории от духов, возможных захватчиков и простых бандитов. Сотник Апнур, разведывательная сотня первого легиона, представился ровесник Драя, также облаченный в доспехи из лунного льда, но заметно выше качеством. Драй знал, что офицеры первого легиона получают оружие и броню, созданные мастерами, а особо отличившиеся — из-под руки самого короля. И судя по тому, что видел Драй, доспехи и меч этого сотника были седаны именно риттом. Слишком уж изящными и могучими артефактами те выглядели, имея даже не десятки, а сотни рун, судя по внутреннему свечению. Королевские легионы были профессиональными военными подразделениями постоянной готовности. Они отвечали за безопасность столицы Юкиона, названной в честь почившей сестры короля, город-крепость Огнекель и их территорий. Самые боеспособные и многочисленные, все до одного умеющие пользоваться хотя бы примитивными техниками чи, закованные в доспехи из синего льда и с таким же оружием, они были силой, которой не было равных на всем Северном полюсе. Каждый легионер не только прошел курсы молодого бойца, от которых недостаточно сильный на вид может банально умереть от нагрузок, но и снаряжены отличным оружием и броней. Синий лед, из которого и делали снаряжение легионеров, был по своим характеристикам куда хуже лунного или черного, но он был прочен как сталь, трещины на нем можно чинить простым поливом воды вместо повреждения, как и восстановить не особо большие сколы, а главное его было очень просто создавать. Даже откровенно паршивые маги воды могли создавать столь полезный материал, вызубрив несколько простейших рун на укрепление и защиты от таяния, придав им нужную форму. И пусть из-за кривых рук создателей получаемые доспехи и оружие выглядят не очень, зато они дают защиту как добротная сталь, легки в ремонте, весят заметно меньше, чем свой стальной аналог и почти ничего не стоят. Да, доспехи и оружие княжеских дружинников после нанесения рун в целом будут получше, чем у королевских легионеров, но тут и масштабы не те. Легионеры – это массовые воинские соединения, предназначенные для действий на больших территориях и выполнения стратегических задач. Дружинники же – это небольшие элитные отряды с высокой автономией. Но даже так Драй не стал бы переходить им дорогу, сойдись они в бою при равной численности. Даже если отбросить гнев его величества и все те кары, что посыплются на голову подобного идиота, легионеры умеют воевать сообща куда лучше дружинников, в большинстве свое уделяющих внимание индивидуальной подготовке, а не работе в строю. А встретившиеся Драю легионеры и вовсе состоят в рядах первого легиона, комплектуемого лишь ветеранами с 5 годами опыта активной службы за спиной, чьим легатом выступает лично король. Подобные кадры, как правило, уже достаточно хорошо умеют пользоваться чи для ношения дополнительного слоя синего льда, превращающего их в ходячие мини-крепости. Его величеству что-то интересно на моих землях, спешившись и поравнявшись с сотником, поинтересовался Драй, не на шутку встревоженный. Он был честным подданным и никаких преступлений за собой не имел. Да и было этих преступлений по новому законодательству не то чтобы много, лишь чуть больше традиционных. На своей земле князья могли творить почти все, что вздумается, главное не срывать поставок, не подводить своих партнеров и защищать населенные пункты и дороги от неприятностей. Следовательно, в его княжестве случилось что-то столь значимое, что вся разведывательная сотня первого легиона была отправлена королем, а приказывать им может лишь он, для прояснения ситуации. «Мы полагаем, что у вас могли завестись новые виды злых духов», по опасности, не уступающие роевым одержимым насекомым, честно ответил тот, заставив и Драя и его дружинников сменить цвет лица со смуглого на серый. Драй, дитя своей страны, подвергающийся постоянным нападкам духов, выросший на историях и сказках о тех ужасах, что они представляют, а в школе узнавший все в деталях, кто как не он знал о той опасности, что они представляют не просто для Северного полюса, но и всего мира, и, в раз пересохшим горлом заговорил Драй, КХМ, Над, тут же собрался и посмотрел князь воды на королевских звероловов, отстегиваешь волка от саней и во весь опор мчишься в замок, передашь мой приказ о максимальной боеготовности командиру дружины, пусть собирает ополчение, проверит запасы складов и состояние фортификаций, слушаюсь, тут же поклонился тот, немедленно приступая к выполнению приказа, он тоже понимал, что появление духов сопоставимой опасности значит для всех них. «Распоряжайся мной, сотник», — решительно обернулся к своему собеседнику Драй. В этот момент он не думал о своем статусе, о том, что маг перед ним ниже его по статусу и прочим. Зато он думал, что этот человек перед ним обучался у лучших охотников и следопытов всего водного народа, прошел дополнительные тренировки по методикам первого легиона и точно знает о ситуации куда больше, чем он. А значит, узнать о новой угрозе под его командованием удастся с куда большей вероятностью, потеряв минимум людей. Остальное не имеют значения. Главы 52-53. Драй и Апнур. Неделю спустя. Проблема, констатировал Драй, глядя на уходящую куда-то в вершины звериную тропу, скрывающуюся в деревьях. Почему эти твари не могли выбрать место для логова хотя бы чуть-чуть доступнее? Скривившись так, словно ударился мизинцем об угол, задал риторический вопрос Апнур. Драй на него лишь сочувственно посмотрел, но промолчал. За время пути князю воды удалось более-менее понять характер его невольного товарища по охоте и знать, что жалости к себе тот не потерпит. Собственно, как и любой член первого легиона, стаю духов собранный отряд княжеской дружины и разведчиков-легионеров преследовал неделю. Твари оказались удивительно быстрыми и легкими, почти не оставляя следов, явно ведя ночной образ жизни. Учитывая, что сейчас зима, они передвигались заметно дольше крупного отряда людей, пусть те и имели в своем составе боевые сани, на которые можно было посадить не особо подвижных дружинников и разведчиков, как никто из живущих, умеющих передвигаться по снегу из числа немагов. Но даже так, преследовать духов ночью отряд не мог, банально опасаясь потеряться. Зимой ночи на Северном полюсе темные, ведь облака заслоняют собой небосвод. Есть, конечно, методы для возможности видеть ночью не сильно хуже, чем днем, а особенно сильные маги воды и вовсе могут разгонять облака, но среди сборного отряда видеть в темноте могли далеко не все. Драй же, к сожалению, столь могущественной магией просто не владел, как и Апнур. Откровенно говоря, если бы не северные волки с их феноменальным нюхом, они бы потеряли след стаи духов уже давным-давно, что наводило на мысли в возможности преследуемых заметать свои следы. Сами следы вели в одно из аномальных мест Северного Плюса, достаточно богатого на подобные сюрпризы. Аномалии, появившиеся в результате древних противостояний магов и духов, места, на которых умерло огромное количество народу, в том числе и сильных магов, мелкие и нестабильные проходы в мир духов, руины сгинувших цивилизаций, все это можно встретить на Северном полюсе хоть и не с легкостью, но если поискать, то найти не особо трудно. Сказывается география, где в центре находится один из двух основных входов в мир духов, который вдобавок еще и ведет в центр оного мира. Так что Драй мог с уверенностью сказать, именно племена воды чаще других сталкиваются с духами. Тот же народ земли имел слишком обширные территории, чтобы сильно переживать из-за духов, ведь любая сторона конфликта всегда могли просто переехать в другое место, не доводя противостояние до летального исхода одной для одной из сторон. Народ огня строго наоборот, имел слишком маленькие территории и обладал достаточно агрессивным характером, чтобы повыбивать всех иномирных гостей со своего архипелага. Про воздушных кочевников и говорить не стоит, те живут в таких местах, до которых и духом с их особым мышлением дела нету. А потому Драй, как образованный житель Северного полюса, мог с уверенностью говорить о неестественности поведения данных духов. Слишком уж далеко находится их логово и место охоты. Апнур молчал в тряпочку о деталях своего задания, но сумел обмолвиться о ритуале создания гибрида человека и духа путем жертвоприношений. Получившееся потомство было очень сильным, но поголовно безумным, и имело заметную власть над своими сородичами, особенно если те из одного с ними стихийного спектра. Устройство же логова на возвышенности, прямо в аномальном лесу, далеко от добычи, говорит очень многое. Вперед! Поморщившись, все же выдавил из себя Апнур, явно предвкушающий ползанье по горам. Самые сообразительные из разведчиков уже начали бросать завистливые взгляды на дружинников, сидящих во вполне себе комфортных санях. «Смотри», — указал Драй на следы, обнаруженные ими спустя час после входа в лес. «Тебе это ничего не напоминает?» — спросил Драй, явно сбитый с толку странностью обнаруженных следов. Он видел небольшую перепаханную поляну, окруженную снежными ягодами и с прорубью в центре, в которой плескалась рыба. Судя по следам, когда-то давно здесь жила небольшая стая пингвинов, но что-то их спугнуло с насиженного места. Однако куда больше удивляли следы на снегу, достаточно свежие, всего несколько дней. Те хоть и присыпало снегом, за те два дня, что их оставили, но их вполне можно было прочитать. И они были странными, словно группа передвигающаяся на четырех ногах существ окружила двуногих, но не сожрала или еще что. Просто повалила и прижала к земле, а после возни повела куда-то вверх, ближе к вершине горы. Апнур ничего не ответил, лишь подошел ближе, поворошил снег и достал из него рыбьи кости, пропитавшийся кровью снег и нахмурился еще больше. «Господин!» — подошел один из разведчиков сотни, протягивая в руки кусок оторванной ткани. Кожа черепаха тюленя обработана примитивно, но по проверенному методу. «Говори уж прямо, по старинке!» — поморщился Апнур, беря в руки обнаруженную ткань, лучше присматриваясь и явно пытаясь понять, чем она раньше была, и, судя по неверующему взгляду, понял. «Ничего не понимаю, что-то прояснилось», — поинтересовался Драй, пытающийся чувством воды прощупать дальнейший путь. Увы, навык это чрезвычайно сложный, требовательный к контролю и нуждающийся в долгих тренировках в специально построенных для этого закрытых помещениях. А Драю последние годы было не до изучения новых техник. Активно развивающийся город требовал к себе очень много внимания. «Это кусок женских трусиков», — ответил Апнур, присматриваясь к краям оборванной тряпки. «Их как будто сорвали зубами. Думаешь, мы охотимся не за духами, а за кучкой одичавших бандитов?» — предположил Драй. В истории северного племени воды встречались такие эпизоды, когда деревенька, или даже несколько, закрывались от всего остального мира ввиду своей самодостаточности. Как правило, такие деревни или выходили назад к людям, или окончательно дичали, рано или поздно скатываясь до каннибализма, от которого у людей крыша едет. От занятия каннибализмом человек со временем становится тупыми и агрессивными животными, но взамен получает недюжинную физическую силу и живучесть, с подходящими для нового рациона клыками и когтями. И пусть встретить подобных тварей было редкостью, но ничего невероятного из себя они не представляли, являясь вполне обыденной опасностью для любого члена северного племени воды. Следы не те, с сожалением покачал головой Апнур. Слишком уж глубокие и тонкие для пусть и измененных, но людей. И меня больше волнует вопрос, откуда тут взялась обладательница подобного бельишка? Ты видел черепах и тюленей? У них же кожи совсем чуть, все остальное панцирь заменяет. Зато сама кожа гладкая, теплая и нежная, как у младенца. Это статусная вещь, и его обладательница ни за что бы в жизни не поперлась с чем-то подобным в тундру. Тем более сюда, откуда до ближайшей деревни 5 дней пути. Культисты, враз помрачнел Драй, методом исключений придя к данному выводу и сжимая кулаки. Культистами северяне называли всякого из их народа, кто поклонялся кому-то кроме духов океана и луны. И сказать, что их не любили, очень сильно преуменьшить. Драй точно не знал, как обстоят дела на Южном полюсе, где кочующие роды и кланы южан имеют своих духов-покровителей, но конкретно на Северном полюсе почти все духи, приходящие в мир людей, так или иначе агрессивны и голодны до человеческой плоти. Хороший дух, мертвый дух, даже не пословица в умах северного племени воды, а аксиома, незыблемый закон и истина в последней инстанции, которую с молоком матери впитывает каждый ребенок, выросший на Северном полюсе. Единственные исключения — это Туила, являющиеся покровителями их народа, подарившие им множество знаний и не раз спасавшие их. Культисты на Северном полюсе, как правило, были агрессивны, подлые, почти гарантированно проводили ритуалы жертвоприношения, и их несчастным жертвам еще повезет, если те их просто убьют. Лет 50 назад был культ какого-то особенно мерзкого духа, что покровительствовал удовольствием и поклоняться которому нужно было через оргии, самоистязание и получение удовольствия. Только вот поклонники данного духа получали его благословение, которое что-то замыкало у них в мозгах, и боль они начинали воспринимать как удовольствие. Под закрытыми одеяниями его культистов были сплошные раны и шрамы, а их несчастные жертвы могли умирать месяцами, в страшных муках. Быть изнасилованной, пока тебе достают кишки из вспоротого живота, а жизнь поддерживают магией воды, считалось еще относительно легкой смертью в данном культе, так сказать, для новичков. Драй, в свое время проходящий обучение по культам, потом неделю с трудом мог спать и есть, очень уж подобранные детали и иллюстрации были в учебниках. Зато сами культы он теперь люто ненавидел и презирал, искренне считая, что подобную пакость нужно давить без всякой жалости и сантиментов, несмотря ни на что. И подобного мнения придерживались все его одноклассники, учителя знали свое дело. «Очень может быть», — нахмурился Апнур, тоже имеющий школьное образование, но выпустившийся на год позже Драя и не в числе первой десятки. Слишком поздно спохватился. «Но что за тварь, мне даже сложно представить, как и безумцев, что стали бы ей поклоняться. Поклонение духам может вызвать самые разные эффекты. Те же Луна и Океан практически никак не влияют на своих поклонников, просто не считая это нужным. Максимум, могут подарить озарение при постижении сложного приема, отвести от человека болезнь или немного подстегнуть развитие как мага, но не более. Темные же духи тут сложнее. Даже северное племя воды не может до конца определить, кого считать злым духом, а кого нет. Ведь с одной стороны есть те, кто просто защищает свою территорию или расчищает оную, а есть те, кто любит убивать и причинять страдания роду людскому. Также, согласно хроникам, светлый дух может стать темным, если того разозлить или оскорбить. Те же хранители лесов, что помогают деревенским при сборе всяких травок, ягодок и орехов в царстве земли, вполне способны превратиться в темных духов. Додумайся, деревенские или кто еще, уничтожить их лес. Как правило, такие духи начинают разрушать здания и воровать людей, пуская их на удобрение для восстановления своего разрушенного дома. Да и сами духи, они могут сливаться с человеком, наделяя того феноменальными способностями, но лишь сильнейшие и искуснейшие из них могут это провернуть без необратимых последствий для здоровья и психики подобного смельчака. Тот же дух удовольствия, которому поклонялся уничтоженный полвека назад культа, на регулярной основе вселялся в своих последователей, тем самым меняя их тела под себя и наделяя дарами. Учитывая же повальный психоз подобных индивидов на почве поиска все новых и новых удовольствий, для сохранения их разума в целости тот был недостаточно умел. «Может, оба варианта?» – подал голос забытый всеми разведчик. «Закрытая деревня стала поклоняться какому-то темному духу», – предположил тот. «Что-то мне подсказывает, что мы это скоро выясним», – ответил мрачный, словно туча, Апнур. «И ответ окажется хуже, наемного хуже». Драй уточнять не стал, что может быть хуже целой скрытой деревни, поклоняющейся темному духу фанатиков, он представить не мог. Водный князь просто надеялся, что сотник первого легиона невнимательно слушал учителя во время данной темы в школе, а потому не знает всех нюансов вопроса. Все-таки, несмотря на всю строгость и безжалостность учителей в школе, почти в каждом классе находились гении-лени, умудряющиеся филонить, несмотря ни на что. Кто знает, вдруг его спутник именно такой вот гений. Их путь продолжился. Сначала их снежными волками была найдена глубокая, ведущая в далекие глубины пещера. Подозрительно ровная и широкая, данная деталь четко указывала на работу магов земли, что-то забывших на землях Северного Королевства. Спустившись же в самый низ, они обнаружили очередную подземную долину, почти такую же, какой ныне владел его величество Эрет. А в ней, спустя еще полдня следования за волками, они нашли ответы. Драй стоял и чувствовал, как пересохло в горле от увиденного, смотрел на найденные находки. Рядом стоял мрачный, как туча, Апнур, явно не удивленный увиденным. По нему читалось, что он не хотел верить, не хотел этого находить, всем сердцем желал, чтобы пронесло, но не пронесло. «Сотник», — охрипшим голосом начал говорить Драй, — «сейчас самое время, чтобы все мне объяснить». Требовательным, не терпящим иного ответа, кроме желаемого, тоном, молвил князь Воды. «Князь, рядом с территориями которого творится что-то столь мерзкое, перед глазами охотничьего отряда предстала поляна со странными черными деревьями, корни которых впились в тела молодых обнаженных девушек. Руки, ноги, нижняя часть лица и анус были частично заменены толстыми черными корнями, отливающие маслянистым блеском, а вместе соединения плоти и дерева сочился мерзкий желтоватый гной. Сами девушки или висели, или лежали на коре деревьев, смотря мертвыми бездушными глазами в пустоту, четко показывая состояние своего разума от пережитых мучений. Но страшнее было не это, а в той или иной степени вздувшиеся животы у каждой и характерные потеки крови и иных жидкостей между остатков ног. Довершала картину целый выводок безглазых мерзких тварей, с тонкой просвечивающей мышцы кожей, с длинными когтистыми лапами и длинными зубастыми пастями. Было видно, что это молодняк, только-только появившийся на свет. Драй и Апнур нашли инкубатор. Апнур помолчал, всмотрелся в глаза Драя, задумчиво пожевал губу и уже хотел ответить, как его привлекла одна из девиц, явно решившая избавиться от бремени. Обрубок, что некогда был молодой привлекательной девушкой 17 лет, затрясся в беззвучном крике боли и унижения, ее глаза закатились, а ее беременный живот стал вздуваться и пульсировать множеством отталкивающих бугорков, после чего у несчастной отошли воды и из нее стали вылезать маленькие, размером с ладонь, черно-красные комки плоти, уже на земле начавшие принимать знакомую форму своих старших братьев. После же, избавившись от бремени, девушку вновь затрясло, а впившиеся в нее корни стали передавать через себя какую-то жидкость, от вливания в тело которой растянутый живот и порванная вагина стремительно регенерировали, в то время как сама истощенная девушка стала на глазах приобретать здоровый жирок. И судя по всему, данный процесс для нее был не менее болезненным. В столице начали пропадать девушки. Все же продолжила Пнур, да и не только в столице. Юкиона хоть и крупный город, но до того же Эмашу еще не дотягивает ни по плотности застройки, ни по количеству населения. А потому, когда количество пропавших перевалило за сотню, этим заинтересовался лично его величество и организовал расследование. Были обнаружены следы деятельности крупного культа. То есть, начал Драй, — это дело рук людей. В неверии переспросил Драй, отказываясь признавать способность человека обречь сородича на столь ужасную участь. Да, тяжелым камнем рухнул ответ Апнура. Более того, несмотря на все попытки вычистить заразу, она мало того, что вновь нарождается, так и выяснить хоть что-то ценное мы не смогли и по сей день. Никто из настоящих лидеров культа так и не попался, а тем временем девушки стали пропадать уже за пределами центральных земель. Пусть напавшие и пытались скрыть это под нападение духов, но когда тел молодых девушек не находят в десятой подряд деревне, Это вызывает подозрение. Значит, у нас объявился какой-то новый могучий дух? Мрачно наблюдая за тем, как самый крупный из выводка идет к только что родившей похищенной и старательно взбирается на нее с вполне понятными намерениями, спросил Драй. Девушка же на это никак не реагировала, ясно показывая, что если разум в ней и остался, то лишь в виде осколков. Когда же тварь наконец пристроилась и начала свое дело, Драй не выдержал и оборвал жизни твари и несчастной. Быстрая и легкая смерть от промелькнувшей водной нити, вот и все, чем он мог помочь ей, и им всем, скорее всего, кивнул Апнур, проводив действие Драя печальным взглядом. Он был солдатом и клялся служить и защищать страну, короля и ее жителей, но раны, полученные девушками, были ужасны, корневая система явно погрузилась глубоко в их тела и лишь из-за нее же они живы. Подобное могут вылечить лишь лучшие лекари Северного Королевства, да и то при помощи нужного оборудования, но никак не парочка магов-боевиков, чей максимум это залечить средненькую рану. Эх-ха-ха, тяжело вздохнул Апнур и создал мощный взрыв холода, проморозивший всю поляну с черными деревьями, молодым выводком и несчастными. Те умерли мгновенно. Только вот что это за тварь такая, способная на создание вот этого, большой вопрос. Судя по степени угрозы, что ты мне назвал, король Ред что-то подозревает. Мрачно уставившись в остатки поляны, спросил Драй. Скорее всего, охотно кивнул Апнур. Но не спрашивай, я хоть и сотник разведки первого легиона, но не более. Тут тебе нужно задавать вопрос внутренней разведки. Назвал находящихся точно в теме людей Апнур, заодно произнеся имя самой страшной организации молодого государства. Ага, так они мне и ответят. Зло бросил Драй. Внутренняя разведка, как и первый легион, подчинялась исключительно королю и никому больше. О ее структуре, численности, месте расположения главного штаба и полномочиях было известно очень мало. Единственное, что можно с уверенностью сказать о данных слугах трона, они опасны, владеют тайными даже для князей методами контроля, чьи фанатично преданы своей службе и трону, а также имеют высочайшие полномочия. На фоне их власти, даже власть князей воды может показаться сущей мелочью, так как их власть распространяется лишь на их земли, а власть внутренней разведки протянулась на весь Северный полюс. Веселый разговор двух магов с любованием на кучку ледяной крошки прервали самым грубым образом. «Нападение!» — прокричал часовой, тут же принимая на меч выскочившую из-за деревьев взрослую и матерую тварь, чьих деток только что убила парочка магов, а дальше завертелось. Твари были очень быстры, не боялись или не чувствовали боли, обладали невероятно острыми когтями, могли зубами перекусывать мечи и имели подавляющий перевес в численности. Напитывать оружие чи, отдал приказ Драй, быстро поняв, что обычный синий лед твари перекусывают без особых проблем, хоть и раня пасть. Впрочем, у небоящихся боли существ оставались угрожающие когти на передних лапах. Сзади прокричал Апнур водной нитью, разверзая в полете сразу тройку тварей, нацелившихся на спину князя. Однако Драйк не стал отвлекаться на уже мертвых врагов, создав перед собой конус холода, давая время своей дружине выстроить стену щитов. Разведчики первого легиона, в отличие от остальных членов элитного подразделения, носили не усиленные доспехи из синего льда, а облегченные. Да, кольчуга из того же материала давала им неплохую защиту вкупе с ледяными пластинами, но против данных тварей подобной защиты было явно маловато. Да и в разведывательных сотнях больший упор делался не на строевую подготовку и владение щитами, мечами, копьями, а на стрельбу из луков, ориентировку на местности и скрытное передвижение. Так что даже двойка боевых саней Драя с дополнительным экипажем стала для членов первого легиона заметным подспорьем. А уж выпущенные на свободную охоту северные волки и подавно, с легкостью рвя противников на кусочки без особых проблем. Даже самые крупные твари могли оставить на шкурах королевских чудовищ лишь мелкие, едва кровоточащие порезы, затягивающиеся за жалкие 20 секунд. Бой был долгим и не сказать, что односторонним. Добрые 40 минут отряд бился с клыкастыми и зубастыми тварями, неся потери и терпя раны. По его окончанию ранами не обзавелись лишь Драй и Апнур, и то лишь из-за своих более качественных доспехов и повышенной маневренности. Но даже их ловкости магов воды не хватило для уклонения от всех атак монстров, отчего их доспехи пестрели заметным количеством царапин и сколов. 16 безвозвратных, грустно констатировал Апнур, устало сидящий на собственном шлеме, весь взмокший, с кругами под глазами и мелким тремором рук, указывающий на истощение чи, Он проводил взглядом тела своих погибших бойцов. В груди у сотника разведки было тягостно и мерзко. «Как эти твари вообще умудрились подобраться к нам так близко?» С ненавистью прошипел он. «Меня куда больше волнует вопрос смены их тактики на протяжении всего боя», заметил Драйк, чьи бойцы не понесли безвозвратных потерь. Раненые, конечно, среди них были, но крепкие тяжелые доспехи и большие круглые щиты на специальной ременной системе сделали свое дело. Царапины и парочка средних по тяжести ран были не страшны, и на них хватило навыков исцеления самого Драя, очень далекого от звания полноценного целителя. Они как будто адаптировались к нашей тактике. «Нужно забрать тварей с собой, пусть умники из храма воды разбираются, что и как», — решительно встал на ноги Апнур, подобрав свой шлем. «Мой отряд выполнил свою задачу, нашел логово и пропавших девушек. Дальше пусть решает король и его двор». «Дальше не пойдем», — удивился Драй. «Они прошли лишь по краешкам подземной долины, а уже обнаружили такое. Что же будет в ее центре? Подобная информация может оказаться бесценной». «Слишком опасно», — отрицательно покачал головой Апнур. «Оглянись», — обвел он рукой поле боя. «Готов поставить свою годовую зарплату против тухлой рыбы. Это не патруль, не все монстры, что поселились тут. Это папаши убитого нами молодняка, которого мы, два мага с отрядом в сотню элитных разведчиков, двумя переполненными дружинниками боевыми санями с северными волками, едва одолели, потратив кучу сил. Нашим людям нужен отдых, нормальное лечение и ремонт брони с оружием, а не новые приключения. Но знание о творящемся в центре долины может пригодиться его величеству», — заметил Драй, по-новому оглядывая их отряд, и с прискорбием постанавливая, что даже его люди, отделавшиеся сравнительно легко, явно показывают на усталости подошедший к концу резерв. «А если мы здесь все дружно сдохнем, то его величество и вовсе ничего не узнает», — отверг идею Драй Апнур. «Отправить курьера?» — все же хотел довести дело до конца Драй, чей долг – это защита своей земли и прилегающей к ней территории. А подобную мерзость он очень хотел извести. И где гарантии, что его не перехватит отряд подобных тварей? Даже мы, стоящие на месте и выставившие посты, обнаружили их лишь перед самой атакой. А что будет с одним единственным разведчиком в снежной пустоши? «Ты прав», — неохотно кивнул Драй. «Нужно уходить для доклада обо всем случившемся королю, чтобы уже нормально заняться зачисткой этого места». На том два молодых мага и порешили, быстро уведя отряд из зловещей подземной долины. А тем временем, скрывающаяся в густой растительности фигура провожала их цепким взглядом, обдумывая все увиденное в проверочном бою и решая, какие именно тактики были наиболее эффективны против легионеров. Испытания боем их питомцам оказались успешные, ложная цель скормлена, а данные для выработки тактики получены. Можно переходить к следующему этапу. Глава 54-55. Ред. Юкиона. Дворец воды. Огромный дворец, крепость, обнесенный 50-метровой стеной в высоту и 15 в ширину, покрытый множественными искусными узорами, повествующих о легендах северного народа воды, с множеством фонтанов, играющих и танцующих для всех его обитателей, и высокие пагоды крепости, тянущиеся своими шпилями куда-то высоко-высоко. Множество видов льда, стали и камня было потрачено на постройку главного символа новой столицы, применены самые последние достижения водной магии, а также пущено бесчисленное количество духов на убой, все чтобы королевский дворец стал неприступной, но прекрасной крепостью. Вишенкой на торте, выделяющейся своей красотой и монументальностью, являлась центральная постройка, пагода, что возвышалась над всем городом и стенами, подавляя своей красотой и величественностью. В отличие от остальных зданий, в ней применялось ровно два вида материалов – вода и останки духов. В результате ее строители смогли создать целый комплекс самостоятельно запитывающихся рун, чей функционал имел целый спектр возможностей. Но главных было три. Первая особенность главной королевской пагоды было то излучение, что постоянно переливалось внутри ее льдов, окрашивающее жилище их короля всеми цветами радуги попеременно. Оно имело самое положительное влияние на здоровье и энергетику живущих в здании людей, буквально развивая их чакры, каналы и духовное ядро без каких-либо усилий с стороны обладателей ионных. Если же воин или маг не ленился и утруждал себя регулярными изматывающими тренировками, то скорость его прогресса увеличивалась где-то в 3 раза от обычной. Уже один этот факт заставил очень многих магов и воинов всего Северного полюса стремиться попасть в королевский дворец на постоянной основе, ведь ныне более всего ценилась личная сила, а не твоя семейная поддержка, умение молоть языком или былые достижения твоих предков. Именно поэтому в охранный полк хотели попасть самые лучшие, элиты-элиты, буквально из кожи вон вылезая на тренировках и службе. Но, увы, для всех, свою личную безопасность и безопасность двора его величества Редг доверял исключительно безликим, что на подобной подпитке, за 7 лет регулярных и самоотверженных тренировок, стали куда сильней. А вот те же чиновники и исполнители держались за свои места руками, ногами и зубами, не желая покидать столь благотворно влияющих на них и их близких стен. Второй особенностью дворца была вода, текущая внутри его стенам и изредка показывающая небольшими играющими на свету стен фонтанчиками. Неизвестный никому из магов вид льда не был холодным, не таял, с трудом поддавался покорению и обладал феноменальной прочностью. Даже лучшие из воинов, вооруженные соответствующим дробящим оружием, не смогли оставить на неизвестном материале и трещинки. При этом в самих комнатах и коридорах дворца температура была хоть и прохладной, но и обычный человек посчитал бы ее более чем комфортной. Нынешний же королевский двор, поголовно состоящий из выдающихся магов и воинов, способных легко перенести глубоко минусовую температуру, и вовсе считал ее теплой. Сама же вода, текущая в ледяных стенках, ради которой создавался подобный уровень температуры, была чем-то большим, чем простая жидкость, ведь текла она из третьей особенности королевского дворца. Священный оазис духов, перенесенный и благополучно расположенный в самом низу титанической постройки, представлял собой самое защищенное место на всем Северном полюсе, с множеством ловушек, механических средств обороны, отдельной группой сильнейших безликих, состоящих исключительно из магов, при поддержке боевых ледяных големов, искусственных ледяных тел, в которые подселили ледяного духа. Подобные меры защиты были вполне оправданы, ведь место обиталища Туи-Ила являлось слабым местом всего народа воды. Стоит какому-то безумцу додуматься убить хотя бы одного из них, и мир погрузится в хаос на долгие столетия, а недостаточно искусные маги воды утратят силы, до тех пор, пока духи не возродятся. Но Редг бы не являлся собой, не поставь он столь ценный и полезный ресурс на службу себе и своему творению. Так, жители его дворца пьют исключительно воду, наполненную силой Туи-Ила, отчего могут смело называться самыми здоровыми людьми в мире, а также достаточно талантливыми магами и воинами, ведь потенциал от подобной регулярной процедуры растет семимильными шагами, пусть все еще и зависит от природного таланта и усердия. Ну и некоторый запас столь ценной воды получают лучшие лекари Северного Королевства, способные реализовать весь ее потенциал, благодаря чему мастера целительной магии могут и недавно умершего воскресить. Менее высокие специалисты, с недостатком знаний, опыта и контроля, увы, не смогут применить священную воду. Пусть силы двух великих духов в ней и немного, но из-за ее качества хоть как-то взаимодействовать с ней способны исключительно обладатели мощной энергетики и высокого мастерства. В руках же иных это просто вода, не поддающаяся покорению. Но помимо особенностей и буквально неземной красоты королевского дворца, прозванного за все вышеперечисленное священным, была в нем еще одна достопримечательность, а именно тронный зал с кровавым троном. Символ власти нового времени, он одним своим видом показывал, что стоит за новым для данного мира титулом король. Данный мир видел много красивых титулов и ввиду особенности местной культуры так или иначе, но за ними стоял какой-то особенный сакральный смысл. Те же цари, по мнению местных, правили не потому, что их предки как следует поработали, а потому что так пожелали духи-хранители, поставив их род править над людьми, то есть царь и его кровь священна. Даже хозяева огня, традиционно являющиеся мастерами магии огня, имеющие тайные методики тренировок и лучшие ресурсы для развития своего и своих наследников, не избежали этой участи. В умах подавляющего большинства жителей хозяева огня сильнейшие маги, потому что они хозяева огня, избранный духом род, а не сильнейшие маги, потому и хозяева огня. В глазах всего простого люда и большей части аристократии их семью коснулся огни, наделив таланом. Ну а тщательная евгеника с поколениями сильных магов в предках — это уже мелочи. Редг же, будучи выходцем из империи, государства, что окружено врагами и недругами, и не подумав оправдывать свою власть волей духов, пусть те же Туи-Ила явно благоволили ему. Его власть стоит на силе, крови убитых конкурентов и клинках верных солдат, а не эфемерной воле духов. И его трон, созданный из крови его врагов, тому прямое доказательство. Верить же в сакральный смысл своей власти, значит поддаваться опасным иллюзиям и заблуждениям, ведущим подобного блаженного дурочка исключительно в могилу. Подавляющее большинство монарших фамилий начала 20 века столичного мира подтвердят. Сам тронный зал соответствовал титулу, который представлял. Большой и достаточно просторный, имеющий по всей протяженности скрытые ниши и люки с безликими. Сам зал занимали исключительно колонны, подпирающие крышу пагоды, где располагались позиции для лучших лучников из числа безликих, да кровавый трон. Более ничего в тронном зале не имелось. Даже стены зала были прозрачными, открывая захватывающий вид на город и его окрестности, создавая иллюзию нахождения где-то в небесах, попутно демонстрирующие, насколько король стоит выше своих подданных. Ну и сам трон, стоящий в конце зала, возвышающийся в три человеческих роста даже над самым высоким человеком, демонстрирующий его ничтожность перед королевской волей. Однако, в данный момент куда интереснее были королевские покои, с их единственным обитателем, вернее, умывальня.